Затем была посадка на поясном космодроме, пересадка на рейсовый челнок «Калипсо Марс-Земля» и авария, навсегда перечеркнувшая все его мечты и планы. Долгие годы лечения, искалеченная психика, клаустрофобия, диагноз медицинской комиссии, заставивший его навсегда расстаться с мечтой о дальнем космосе. Домой он так и не вернулся. Жизнь потеряла для него свои яркие краски. Желание бросить якорь, найти себе спутницу жизни, определиться так и не возникло. Не получив определенной специальности, не закончив школу второй ступени, он начал скитаться с планеты на планету, меняя один освоенный мир за другим, подыскивая случайные временные работы, соглашаясь на любые условия. Постепенно он превратился в постоянного пассажира, в парию без образования и без специальности. 3 года были безвозвратно потеряны, время для поступления в школу второй ступени упущено, дорога к его заветной мечте, как ему казалось, полностью утрачена. И вот тогда, на Фредосе, он встретил Глебова, человека, вновь подарившему ему надежду. Глебов знал старинную китайскую систему тренировки психики, способную вернуть искалеченному человеку здоровье, закалить его, сделать сильнее. Она многое могла, эта странная система. Глебов сделался его учителем и за 4 года полностью вернул Роману здоровье. Что-то, впрочем, осталось, какие-то смутные видения, сны, обрывки странных воспоминаний или следы былых галлюцинаций. Роман не мог бы ответить на этот вопрос. Возможно, поэтому он инстинктивно избегал полного медицинского обследования и искал обходные пути, ведущие к цели.